До его дома в пригороде мы добрались на его вертолете с автоматическим управлением. Дом был большой, старомодный, очень уютный. Окна выходили в ухоженный сад, на лужайку с подстриженными газонами и кустами цветущих роз. Миссис Олд встретила нас на лестнице и приветливо улыбнулась. «Муж мне столько о вас рассказывал», — заметила она. Джен оказалась гораздо красивее, чем на телевизионном экране, но тоже была озабоченной и грустной, и даже как будто испуганной. Близнецы купались в бассейне. Их смех и визг доносились в открытые окна. «Обед будет подан через 10 минут», — сказала Джен и, улыбнувшись, ушла распорядиться на кухню. Уилки провел меня в приготовленную комнату на 2-м этаже. «Я должен просить у тебя прощения», — серьезно сказал Уилки. «Почему?» «Ты просил сообщить тебе, если я найду своего двойника. Ты хорошо сделал, что позвонил мне. Спасибо». «Да, но после того, как ты вылетел, события развернулись стремительно и грозно. И я узнал... Впрочем, поговорим после обеда. Только скажи, что с Саути? Я кое-что читал в газетах. Он в больнице в Сан-Франциско. Я хотел забрать его сюда, но они не дали. Кто они?» «Товарищи его по коммунистической партии. Около него дежурят по очереди. Но я все равно заберу его к себе. Пусть дежурят здесь. Я не возражаю. Наоборот. Что с ним?» Уилки передернула. «Ладно, Кирилл, потом, после обеда». «Так скверно?» «Очень скверно, Кирилл». За обедом разговор шел о другом. Вспоминали Луны обсерваторию, общих знакомых. Говорили о предстоящем симпозиуме в Москве. Тема его – разумная жизнь вне Земли. Это должен быть отнюдь не съезд фантастов, а встреча наиболее выдающихся астрономов мира, астрофизиков, биохимиков, крупнейших специалистов по передаче информации между животными. Симпозиум организовывали Академия наук СССР и Совет космических наук при Академии наук США. Уилки Олд должен был выступить с докладом на симпозиуме, потому он и вернулся с Луны раньше, чем собирался. Руководителем сообщений наших представителей был назначен крупнейший советский астрофизик Николай Черкасов. В числе докладчиков была и Вика. Джен очень заинтересовалась, чем занимается Вика, и я рассказал о ней. Близнецы с интересом разглядывали меня и задали много вопросов о России. Это были чудесные девчонки, озорные и умненькие, похожие друг на друга, как 2 желтеньких цыпленка. Только им и было весело. После обеда Уилки увел меня в свой кабинет, большую угловую комнату на 2-м этаже. Мы сели в кресло и закурили. «Я должен просить у тебя прощения», — повторил Уилки. «Почему?» «Уилки Саути, это не то, что интересует тебя. Я ведь понимаю, это не мой двойник. Саути — мой родной брат. Боже мой, боже мой!» Уилки вытер со лба пот. «Уилки, но как же?» «Я сам узнал лишь вчера утром». «Неужели только вчера? Как много вместилось в эти сутки!» «Я рад, что ты приехал, Кирилл. Мне очень тяжело. Ко мне приехал бывший домашний врач моей матери. Теперь он известнейший биолог и генетик, лауреат Нобелевской премии профессор Харлоу. От него я узнал, что я не сын своих родителей. У них никогда не было детей. История довольно обыкновенная. Им обоим очень хотелось иметь ребенка, сына. Они обратились к мистеру Харлоу с просьбой достать им подходящего мальчика, новорожденного. У циркачки мисс Саути детей было более чем достаточно. И когда у нее родились близнецы, Она за некоторую сумму, чтобы обеспечить других своих детей –